Профессор снова оторвался от чтения документа и сказал Кириллу: «Видите, в этом случае применение препарата привело к отчетливому, устойчивому психическому расстройству». «Не уверен», — ответил Кирилл. «Может быть, психиатры расценили как манию преследования попытки пострадавшей женщины объяснить случившееся с ней инцидент вмешательством посторонней злой воли, то есть докопаться до истинной причины событий. Обратите внимание, что это случилось с самой образованной из женщин, наиболее способной к анализу». Профессор Солодов подозрительно посмотрел на Кирилла, но продолжил. Четвертый эксперимент. Женщина 54 лет, без определенного места жительства и занятий. В результате приема 20 миллиграммов препарата наступил приступ неуправляемой агрессии. Она сожгла несколько уличных торговых палаток, нанесла тяжелые ожоги продавцу и сильно обгорела сама. Торговец и женщина в результате полученных ожогов скончались на месте. «Ничего себе! Журнал экспериментов!» — не удержался Кирилл. Профессор снова неодобрительно на него покосился, но продолжал. «Пятый эксперимент. Женщина, 43 лет, образование высшее, домашняя хозяйка. В результате приема 20 миллиграммов препарата, войдя в ювелирный магазин, разгромила его, разбила внутренние витрины, нанесла побои средней тяжести охраннику магазина, тяжкие телесные повреждения сотруднику милиции, прибывшему в магазин в составе наряда по срабатыванию тревожной сигнализации, убита вторым сотрудником милиции из табельного оружия.